Внутренность же была так забита, что через заднее стекло ничего нельзя было разглядеть. Вольницкий притормозил. С машины вышли мужчина и женщина и двинулись к той же двери, куда собирался войти полицейский. Внимательно оглядев стражей порядка, приехавшие вошли в дом. Вольницкий немного подождал и в сопровождении сотрудников двинулся за ними. До этого момента мы видели все, ибо действующие лица находились на улице. Нам удалось приехать к нужному дому за полчаса до комиссара на машине Собеслава, ведь очередная версия, выдуманная мною, опиралась на его показания. А именно, после гибели брата ему, Собеславу, хотелось увидеться с девушкой, которая самым тесным образом была связана с покойным и могла рассказать о нем больше, чем другие. Он, дескать, уже несколько лет слышал о Вивьен от брата и теперь хотел с ней поговорить. О чем поговорить, я еще не решила. Может, о преступлении, может, о зажигалке, в зависимости от обстоятельств. Я же собиралась войти в обиталище Вивьен вместе с Собеславом, надеясь, что мой возраст не вызовет у той никаких подозрений относительно моих взаимоотношений с любимым Мириком. Приступили к осуществлению плана. Юлита осталась в машине, как и предполагалось, а мы беспрепятственно прошли на второй этаж, дверь налево. На двери никакой визитной карточки. На звонок и стук нам не ответили. Собеслав извлек связку железок от Тадика и принялся по очереди тыкать их в замочную скважину. Без толку. Я посоветовала Собеславу теперь попробовать открыть второй замок. «Какой смысл?» — возразил тот. «Даже если откроем, первый не пустит. Видно, нет во мне способностей по взламыванию замков». Наклонившись к нижнему замку, я вдруг замерла, а потом опустилась на колени и примкнула к щели под дверью. Потом Собеславу велела тоже нагнуться и понюхать, заявив, что или мне чудится, или какой-то там запах. Собеслав добросовестно, как охотничий пес, нюхал и, выпрямившись, заявил. «Воняет, никаких сомнений. Вы думаете, это что? А вы?» «Совсем недавно у одного из моих друзей упал за буфет кусок сырого мяса. Завонялся. И мы обнаружили его только благодаря собаке, которая вдруг стала проявлять повышенный интерес к буфету. Вот и тут подобные ассоциации приходят в голову». «И правильно приходят. Или она жуткая неряха, это ваша Вивьен, или нам лучше поскорее уносить отсюда ноги, даже невзирая на зажигалку». Холера. Мы вернулись к Юлите. Едва успели рассказать ей о своем открытии. Из квартиры Вивьен просачивается нехороший запах, а из Собеслава взломщик не получился. Как к дому подъехала полицейская машина. Стражи порядка переговаривались, а тем временем появилась и Пежо, пассажиры которого с двумя чемоданами первыми вошли в дом. «Пойду посмотрю», — заявила я. «Тогда и я тоже», — вызвался Собеслав. «Очень хорошо. Причина вашего появления та же самая. Вы желаете встретиться с обожательницей покойного брата, а я — сопровождающая вас лицо». «А я?» — обиделась Юлита. Я окинула ее внимательным взглядом, пока она еще была выдержана в бежевых тонах с вкраплением коричневого. «Ладно, чего там, идем втроем. В конце концов, все мы знали погибшего, а не исключено, что эта Вивьен, независимо от того, воняет она или нет, что-нибудь нам скажет. Или кто-нибудь из нас заметит зажигалку, если она держит ее на виду. Втроем легче ее украсть». На втором этаже у дверей Вивьен собралась целая толпа. Мы остановились на лестнице немного ниже, чтобы не увеличивать толпу и не создавать шума, и вообще не бросаться в глаза. «Да нет же, у меня точно есть ключи», — нервно говорила пассажирка Пежо, по локоть погрузив руку в огромную сумку и отчаянно там роясь. «Я думала, она нам откроет. мы сообщили ей о своем приезде. Сейчас найду, минутку. В какой форме сообщили? Официальным голосом поинтересовался комиссар. Телеграммой, обычной телеграммой. К телефону она не подходила. А со всякими там имейлами, известное дело, не притронется к компьютеру. Ага, вот они. Женщина извлекла из сумки связку ключей на брелке. Мы напряженно молча наблюдали за происходящим, ожидая подходящий момент, чтобы присоединиться к остальным. Двери оказались заперты только на верхний замок. Их распахнули. «Езус Мария, что это?» Страшным голосом вскричала дама и рванулась в квартиру. Комиссар не успел и рта раскрыть. И только в ответ на его громкий окрик «Стоять! Не входить! Ничего не трогать!» все остальные, включая и нас, действовали послушно и грамотно. Правда, сначала вошли и посмотрели. Не таким уж страшным предстал нам вид, на который удалось глянуть одним глазком. Закутанная в тюль и атлас женщина лежала на полу, лицом вверх, головой опираясь о нижнюю часть батареи парового отопления. И это, собственно, все. Балконная дверь была приоткрыта, но батарея грела изо всех сил, так что запрет следователя показался нам даже приятным. Пусть ближе подходят те, кому это положено, по должности. Бригада экспертов во главе с медиками, а не мы. Мы поспешили покинуть опасное помещение и первыми оказались внизу. Нас никто не задержал. Никто не помешал забиться в машину Собеслава. Все молчали. «Ну, и что дальше?» Первым заговорил Собеслав. «В первой комнате она не стояла», — грустно констатировала я. «Но там есть еще комнаты». «Кто там не стоял?» «Моя зажигалка». «О, Боже!» — кричала Юлита. «Проклятие, что ли, какое тяготеет, что все поиски зажигалки сопровождаются трупами». «Не волнуйся, скоро ты привыкнешь». «Едем?» — взялся за баранку Собеслав. «Да», — ответила Юлита. «Нет», — одновременно возразила я. «Постоим, подождем. Может, что и узнаем. Хотя бы от тех же Пчулковских». «Кого?» «А, от них». Пока мы ехали к Вивьен, я успела своим спутникам передать содержание разговора с Боженкой, и они были в курсе. Юля-то не хотела ждать. Ей явно не терпелось оказаться как можно дальше от нового трупа. «Ты думаешь, они могут знать?» «Если бы в моей квартире лежал труп, — назидательно поучала я глупую молодежь, — можете быть уверены, я бы не покинула своего дома, не вытянув из полиции, что только удастся. А они сейчас выйдут, не волнуйтесь. В такой атмосфере они ночевать не станут. Куда-то им надо деваться. Предлагаю поехать за ними». В ожидании развития событий я даже стала раздумывать, где бы могли переночевать Пчулковские. Готова была даже принять их в своем доме. Но поглядела на лопавшийся от содержимого Пежо и отбросила эту мысль. Куда девать все это добро? Дом Собеслава все еще стоял опечатанный. Жилплощадь Юлиты могла вместить лишь людей, и то с трудом. «Подсунуть свинью Левковским?» Вслух я произнесла. «Комната для гостей у меня свободна, только книжки пришлось бы перенести на газон, больше некуда». «Пусть они багаж оставят в машине», — предложил Собеслав. «Если без вещей, меня тоже поместятся», — сказала Юлита. «Но я уверена, что зубные щетки и пижамы у них в машине на самом дне». Собеслав резко заметил, что в нашем городе имеются гостиницы, а у этих из Пежо наверняка найдутся и без нас знакомые, и даже родня. Если они выйдут из машины все в слезах, ломая от горя руки, как Адам и Ева, изгнанные из рая, тогда приступаем. Супруги Пчулковские вышли самым обычным образом, без дополнительных эффектов. Через несколько минут после приезда экспертов и медика сели в свою машину и поехали. Мы двинулись за ними. лом шейных позвонков и травма основания черепа.